Глава 31. Экспериментатор. Приняв решение добить Гейзериха и его банду, а заодно узнать, что за награду он отхватил, я приступил к осуществлению плана сразу, как оказался в провале. Рейд оставался фармить мобов, а я, подхватив Мари и Диона, в ясности вынес их на поверхность, оставив на полпути к деревне. Для них полет уложился в несколько секунд. Я вышел из убыстрения. Мари ахнула и огляделась. «Как ты это делаешь?» – завистливо спросил Дион. «И где заполучил обилку? Тоже так хочу. Или это способность угрозы?» «Здесь, на играх?» – усмехнулся я. «Нет, конечно. А где получил? Даже если объясню, тебе не дадут. Скажут, ты слишком слабый и слишком медленный. Короче, сейчас на обычной скорости отправимся к деревне. Лететь будем низко. Убиваем всех, кого увидим. Потом на кладбище. Уровни у них небольшие, обнулим быстро. Но на пути до деревни мы никого не встретили и приземлились у ворот». Местные неписи, двое просто одетых мужчин, лохматый русоволосый бородач и юноша с только обозначившимся пушком на подбородке, услужливо распахнули перед нами створки. Возле забора чумазый мальчишка лет 4 гонялся за бабочкой. Увидев нас, рванул навстречу, растянулся, но не заревел, а поднялся и прихромал к Мари, протянув ей одуванчик. «На, тетя, ты красивая!» Эльфийка рассмеялась, сунула цветок за ухо и потрепала малыша по голове. Расслабляться было рано. И мы двинули к таверне, где обычно зависали гейзеры. Я рассчитывал увидеть новый раунд арены, устроенный гейзерихом, услышать лязг металла и вопли, но царила тишина. Лишь опрятная старушка, сидевшая напротив на крыльце, тихо пела песню. Путь нам пересекла вереница гусей, вожак растопырился и зашипел при виде незнакомцев. 100 пудов заныкались в таверне, скрипнул зубами Дион. На пороге таверны сидел тощий, растрепанный старик в обносках. Ничего не сказав, пожевал губами, да поковылял прочь. Слишком спокойно, проговорила Мари, вертя головой по сторонам. Чтобы избежать сюрпризов, я толкнул дверь. Она была заперта. Пару раз стукнув, я все-таки сдвинул препятствие и ввалился внутрь. Таверна была пуста. Кто-то тихонько скулил на кухне. Я метнулся туда и обнаружил связанную разносчицу в разорванном платье. Разрезал веревки, вынул кляп изо рта, и девчонка громко заголосила. Я встряхнул ее за плечи. «Где они?» «Спрятались в комнатах. Услышали, что вы пришли». Я громко выругался. Надеюсь, это не покажут. Все-таки на меня смотрят родители. Теперь час ждать, пока гейзеров начнет оттуда выбрасывать. «Скиф, ты лети», — сказал Дион. «Мы ж теперь сильнее их и лучше одеты, справимся». Мари толкнула его в бок, покачала головой. «Не справимся. Застанет, толпой навалятся. Зато теперь понятно, что ничего опасного для нас гейзерих не получил. Иначе не стал бы прятаться. Я сам налил себе кваса и уселся за столик. Раз уж мы здесь, придется дождаться врагов». Но прошел час, и никто так и не появился. Я занервничал. Разносчица, которая уже привела себя в порядок и, всхлипывая, подметала осколки, заверила, что они действительно пошли в комнаты. Тогда я изучил мини-карту, надеясь, что прокачанная картография подсветит вражеские метки. Но, видимо, навык до такого сканирования местности еще не дорос. «Они специально ей так сказали, а сами попрятались кто куда», — проговорила Мария, вставая со стула. «Разбежались по лесу». «И что, теперь их по лесу отлавливать? Так весь день уйдет». Дион вскочил, едва не перевернув стул, и в сердцах плюнул под ноги. «Не вариант», — сказал я. «Потратим время на недобитков вместо прокачки. Вдруг гонка и неона ударят уже сегодня. Не, в бездну их. Пусть тут хоть обопьются». Дюльберов я отправил к провалу, а сам остался. Подумалось, что кое-кто может прятаться не в лесу, а в одном из домов. Я сделал вид, что тоже ушел, а отлетев от деревни, ушел в скрытность и вернулся. Аккуратно осмотрел несколько домов и в оружейной лавке нашел врага. Хозяин был связан и в отключке. К его горлу присосался вампир Уэйн 13 уровня. Я схватил его и, не давая опомниться, потащил из деревни. Догнав Мари и Диона, приземлился и бросил скулящего гада им под ноги. «Вот, одного выловил. Знаете его?» Глаза Мари распахнулись. Она оскалилась, лицо исказилось злобой. «Уэйн? Тварь! Это один из тех самых!» «Он твой». Вампир глянул на Мари, увидел, какого она уровня, сглотнул и попытался достать меня когтями. Видимо, решил сдохнуть быстрой смертью от моей руки, но обломался. Эльфийка накинула на него огненный аркан и рывком притянула к себе. Кожа под петлей зашипела, зашкварчала, как жир на сковороде. Пошла пузырями. Уэйн заорал. Дион, будучи жрецом тьмы, все же владел слабыми заклинаниями исцеления. И вампиру этого хватило, чтобы выжить. «Умрешь быстро, если скажешь, что получил гейзерих», — предложил я. «Он не говорил. Буркнул только. Надеюсь, это того стоит. А что и чего стоит, не знаю. Клянусь, вызывайте арбитра». «Какой тебе здесь арбитр, идиот?» Презрительно спросил Дион, более ничем не напоминая того подавленного парня, которого я встретил в коридоре отеля. Мари улыбнулась, подняла перед собой руку, превращающуюся в огненный сполох. «Ты обещал!» — взмолился вампир, глядя на меня. «Увы, ты не сказал ничего полезного, но издевательств и правда хватит. Не стоит уподобляться садистам. Мари, я его забираю». Уйдя в ясность, я поднял вампира и направился к провалу. Огненный аркан натянулся и разорвался, а вскоре вампир Уэйн, садист и насильник, уже летел на свидание с Авадоном. Потом я вернулся за дюльберами, спустил их на 61 этаж и велел ждать у входа, а сам метнулся внутрь. Чувствовал, что с союзниками что-то не так, и интуиция не подвела. В инсте их не оказалось. Поняв, что они, не дождавшись меня, решили пройти босса 62-го сами, рванул туда. Дюльберы побежали за мной. Так и оказалось, печать была сорвана, врата распахнуты. Внутри союзники дрались с боссом Серпентарио, гигантским лавовым змеем, который уже вошел в Энрейдж. Трясся и верещал, а его пронзительный визг сносил жизнь всему рейду. Это был 100-процентный вайп, но я подключился и заткнул босса парочкой молотов. Серпентарио рухнул, рассыпавшись пригоршней демонических монет. «Ух, ты вовремя, босс!» — проговорила кентаврида Ольга, опустошая зелье здоровья. «Босс?» Я мысленно хмыкнул, оглядел остальных. У всех кожа обгорела и покрылась волдырями, но хилеры уже работали. Мишель одновременно кастуя запела, и исцеление пошло быстрее. «Что там, гейзеры?» — спросил маг льда Кара, купающийся в волнах исцеляющего света. «Минус один гнусный вампир-насильник. Остальные разбежались и попрятались. Ловить каждого нет времени, так что двигаем дальше». Рейд, бурно обсуждая бой, а без меня им пришлось несладко, направился к выходу. Я же метнулся за кладом, в скрытности минуя паки-мобов, змеи-людей, словно покрытых раскаленными углями. Помимо монет, в сундуке обнаружили серебряные разрывные пули и гноми-оптический прицел. Эпик. Рванул обрадовать Хелфиша и почти долетел до выхода, когда ударной волной меня отбросило назад в инстанс. Снаружи донеслись крики и ругань, особенно цветастая в устах Цветика. «Да что за хрень там происходит?» Заорал я и вылетел наружу. Там обнаружил огромную воронку и чумазого, пожимающего плечами Джокера. «Эксперимент! Прокачал новые мины и вот, проверял!» Мари, прижавшаяся к стене, крикнула. «Скиф, там одна ваша упала, лови!» Последнее, что я увидел перед тем, как войти в ясность и метнуться на дно провала, счастливое лицо Джокера. «Эксперимент, ага. Дестини я поймал на уровне 311 этажа. Проявившись, успокоил. «Все, все, Дес, я держу!» Она вскрикнула, дернулась, вцепилась в меня, но быстро вернула хладнокровие и спокойно ответила. «Спасибо». Ее умению держать себя в руках можно было позавидовать. «Алекс, скажи своим, чтобы так больше не делали. Я уверена, что они это специально». Когда мы с Дестини поднялись, все уже привели себя в порядок и ждали раздачи слонов. Впрочем, дядя Ник назвал бы этих слонов другим словом. Джокер кусал губу, но глаз не отводил. А я понял, Мари просто не в курсе, что Рейд ненавидит Дестини, и искренне пыталась помочь. «Спасибо, Мари», — кивнул я ей и уставился на гнома. «Ну что, экспериментатор хренов, сам гейзером уйдешь или скормить тебя деспоту? Сразу на погосте оживешь и ходить никуда не надо. Признавайся, зачем это сделал?» «А что он такого сделал?» — воскликнула Мишель. «Скиф, Дес это заслужила!» «Да, так ей и надо», — добавила она. «Я тоже так думаю», — добавила Эллисон, уничтожая серебряного рейнджера взглядом. За эти дни Мишель спелась с Анной Эллисон. Девчонки дружили против Дестини. Не знаю, чего в этом было больше, неприязни из-за былой вражды или женской конкуренции за внимание зрителей. Рядом материализовался соратник, ухмыльнулся ртом жаровни. В присутствии огнедышащего детектора лжи лгать было бесполезно, потому Джокер просто развел руками. «Нам сложно с ней работать. Нет ей доверия. В любой момент ждешь удара в спину. И я был рад, когда она подорвалась. Но я не специально. Просто так получилось». Дестини закатила глаза, приблизилась к гному, присела, чтобы стать одного роста, и заговорила, как с ребенком. «Джокер, ты понимаешь, что мы в одной лодке? Что мы делаем общее дело, и ты просто подставил Скифа? Ты его подвел?» «Она права», — подтвердил я. «И что с тобой делать? Сегодня ты не специально почти обнулил Дестини. Завтра вообще весь рейд скинешь. На кой черт ты нам такой нужен? Вроде взрослый мужик». «Отдай его мне, соратник», — предложил деспот. «Такой дурак в отряде страшнее злейшего врага». «Да он реально придурок!» — взорвался Кара и осекся. «Так, похоже, что-то они мне не договаривали». Я обвел взглядом собравшихся и потребовал. «С этого момента поподробнее». Ольга и Анна потупились. Джокер закряхтел. Цветик потер нос. Деспот за моей спиной потер руки. То есть чиркнул алебардой об алебарду, высекая искры. Хелфиш с Кицалем переглянулись, но промолчали. «Допрыгались, клоуны!» — рявкнул Кара, злобно глядя на ремесленников, и обратился ко мне. «Скиф, тут дело не только в Джокере. Все крафтеры с ума посходили. Просто мы пообещали, что не расскажем тебе, но раз Джокер снова, да, снова, накосячил, я молчать не буду». В общем, пока меня не было, ремесленники действительно сходили с ума. Сначала они путались в показаниях, объясняя свои мотивы, но все же истину удалось установить. Короче говоря, они были так впечатлены тем, что лучшим игроком вчера стал Гейзерих, что решили поработать на публику, завоевывая зрительскую симпатию. И делали это своеобразно, но в рамках своих талантов. Ольга танцевала, Джокер метал на дно провала бомбы-вонючки и фейерверки, Мишель сочиняла песни, заглушая команды Кицаля. Но дальше всех пошла красавица Анна. Мисс Содружества 2074 ударилась в ваяние скульптуры Серпентарио, причем с натуры, в начале боя. Когда дело запахло вайпом, народ пришел в себя и начал драться, но было уже поздно. Тогда-то они и вымолили у бойцов обещание ничего мне не рассказывать, да только идиот-инженер Джокер, подорвавший Дестини, все испортил. Взорвавшегося гнома я прижал к стене и пообещал лично скинуть в провал, если тот не угомонится. «Сам что думаешь?» Дал я слово гному, тот почесал затылок и потупился. «Виноват, исправлюсь. Но на корм Аваддон отправляйте за Дестини не по-человечески». «Короче, так, Джокер», — сказал Хелфиш. «Ты не только Алекса напрягаешь своими выходками. Лично меня ты достал куда больше». Снайпер посмотрел на меня и вынес вердикт. «Поэтому наказание предлагаю суровое. Выкинуть его нахрен из рейда. Пусть качается рядом, но отвечать за него больше не будем. Выживет, молодец. А нет, я не огорчусь». «Он полезный», — встал на защиту гнома Цветик. «Если бы не его бомбы, атлинги бы нас сожрали». Больше инженера никто не поддержал. Даже мейстер. Гнома изгнали из рейда, но все же пообещали вернуть после гонга и неона, если Джокер до него доживет и успеет прокачаться. Следующие 4 уровня мы прошли без проблем. А вот 71-й нас удивил. Вскрыв печать всем рейдам, мы зашли внутрь. Первым в скрытности залетел я. Врата охранял босс Секатор, больше напоминающий создание Франкенштейна, чем демона. Человекообразный крыса-бык размером с деспота. Похоже, давным-давно он чуть не издох в бою. Его подняли. Вместо отрубленных рук вживили длинные изогнутые клинки, а ногу ниже колена заменили острой стальной пикой. Я вышел из скрытности, чтобы босс агрился на меня, и сразу же в убыстрении метнулся в сторону, уходя с линии атаки его рук-клинков. Двигался босс чертовски быстро. Я нанес ему несколько ударов молотом, отмечая, что моя жизнь пусть медленно, но снижается из-за ауры гниения. Первым из рейда ко мне подключился Кицаль. Способности разрушителя впечатляли. Каждый удар или оглушал босса, или сбивал с ног, или замедлял. Мне стало понятно, как Кицаль стал чемпионом одиночной арены. Решив, что рейд справится без меня, я кайтил босса, не атакуя, и чуть не проглядел момент, когда агро-лист возглавила Дестини. Рванув к ней, Секатор рубанул по шее. Дес не успела уклониться, и ей снесло часть черепа. Шкала жизни серебряного рейнджера рухнула в красную зону, но паладин Ермак мощным кастом успел ее выхилить. Секатор метнулся к рейду, взмахнул руками. Полетела голова Мишель, заорал Коба. Пришлось все-таки врубить ясность и зарядить комбо. Босс дергался, когда его пронзал коготь. Из дыр в его спине вместо крови фонтанами извергалась горячая смола, обжигая мне руки. Но я бил, бил, бил, пока не понял, что это бесполезно. Его жизнь застопорилась на 1% и больше не снижалась. При этом, будто в замедленной съемке, Секатор продолжал расправляться с рейдом, действуя в 2 раза быстрее моих товарищей. На миг, выйдя из ясности, я заорал. «Валите отсюда! Разберусь!» И метнулся в лабиринт, чтобы найти уязвимое место босса. Что-то вроде сердца деспота. Пикассовский красавец рванул за мной, оставив союзников в покое. Я вылетел в следующую пещеру, не ожидая особых проблем, но меня встретили мини-секаторы. Били они больно, а их аура гниения вышибала из ясности. Жизнь снижалась, резервы духа таяли. Скрипнув зубами, плюнул и полетел к выходу. Там меня ждали печальные новости. Из всего рейда выжили лишь Ольга, Джокер и Дестини, успевшие сбежать. Остальных я поднял с помощью духовных оков. «Ну нахрен!» — проворчал Кицаль, недобро глядя на Секатора, стоящего в проеме врат. Босс уже восстановился и сейчас рычал и точил руки клинки друг от друга. «Пропускаем!» Деспот долго рассматривал босса и прорычал, тыча в него рукой. «Прислужник! Он падаль и не главный. Главный дальше. Зовут Эку. Он типа кукловода. Знаю его. Он из вассалов князя Азмодана». «Нахрен!» — повторил Кицаль и посмотрел на меня в упор. «Скиф, даже не думай. Время, у меня уровень слетел». Был, конечно, соблазн отправить рейд на самостоятельный кач и разобраться с Эку, но я подавил азарт и прислушался к голосу здравого смысла. На 102-м мы встретили демонических куриц. С босса огненно-черного петуха вывалился отличный рецепт. Омлет окаянной бреши, плюс 25% к скорости атаки, плюс 5% к урону против демонов. Отдали его профессиональному повару Нобу. Я же не занимался здесь кулинарией, как-то было не до нее. Ужинали мы по-прежнему за одним столом, и союзники даже есть забывали, делились друг с другом эмоциями. А когда появился Октиус, отставили приборы, горделиво поглядывая на сцену. Все, кроме Джокера, были очень довольны собой, хотя и чертов инженер тоже сиял как аспект света. Взявшись за ум, он почти не отстал от рейда в прогрессе. К окончанию игрового дня мы добрались до 106 этажа, и я, наконец, поднял 3 уровня. Команда приблизилась к 100-му. «Это невероятно!» — проговорил распорядитель, вскидывая руки. «Почти 100 уровней за день! На моей памяти такого не было! Это просто триумфальное шествие по этажам провала! Боссы трепещут и рассыпаются в труху! Взрываются, падают замертво!» Голокуб одну за другой выдавал смерти боссов, одного кошмарнее другого. На секаторе Октиус остановился подробнее. «Но даже Скиф не сумел одолеть Эку, умеющего сочетать живое и мертвое, и возвращать демонов с порога разоплощения. Что ж, давайте воздадим хвалу нашим геймдизайнерам!» Самого Эку, однако, не показали, видимо, чтобы сохранить интригу. Все ограничилось секатором, точащим клинки у врат. Закончив показывать наши приключения, Октиус вернулся к группе Гейзериха. Их осталось всего 11. Убедившись, что я улетел окончательно, они вернулись в таверну и продолжили куражиться над слабыми. Учитывая, что многих они уже порешили, таковых осталось совсем мало. А если точнее, один. Их жертвой стал друид-целитель из Гафт, чьей основной формой был энд, ходячее дерево. Союзники, залившись алкоголем, сделали из него ходячую мишень, расстреливали, пока тот самоисцелялся, и рубили наспор ветки с одного удара. Обратившись в оленя, друид сбежал и спрятался в лесу. «Отморозки», — задумчиво проговорила Дестини и с сочувствием посмотрела на дюльберов. Глядя на подонков в другом конце зала, я думал, что надо бы с ними покончить, чтоб не видеть эти перекошенные рожи даже в хайлайтах. Да время жаль терять. После интервью я снова убедился. Для того, чтобы отмечать, моим союзникам не нужен повод. Все собрались в клуб и меня позвали, но я отказался. Видимо, это мой крест — иметь в близких и друзьях алкоголиков. Кого не вспомни, включая родителей, все прикладываются. От Патрика и Хинтерлиста до Флейгра и Снегой. Я распрощался со всеми и собрался к себе, но меня перехватила Дестини. «Алекс, не хочешь зайти ко мне?» Хотелось не очень, но я все равно пошел. И не зря. В номере девушка завела меня в ванную. «Все подтвердилось», — сказала она. «Так что я сделаю то, что ты хочешь». Кивнув, я открыл дверь, чтобы уйти, но Дестини остановила. «Нет, так нельзя, поймут. Пойдем просто посидим, выпьем чего-нибудь». Я провел с ней около часа. В общении она оказалась очень интересной, особенно когда рассказывала о вещах для меня далеких. Все-таки аристы живут совсем другой жизнью. К счастью, обошлось без поцелуев для маскировки, хотя девушка намекала и вообще вела себя довольно раскованно. Если честно, я бы остался с ней подольше, ведь такому на уроках современной истории не учат. Но взбунтовалась совесть, и я ушел, надеясь изучить хоть что-то из пропущенного. Зайдя к себе, засел за космонавтику и заставил себя сосредоточиться на задаче, которую не решил вчера. Хотя глаза слипались, а от выпитого у Дестини вина немного шумело в голове. Закончив задачу, лег спать, но забыл выставить режим «не беспокоить». Голос из кинопомощника разбудил уведомлением, что ко мне опять гости, некий призванный Питер Франк. Хотелось послать его далеко и надолго, но я заставил себя выйти. Вдруг перебежчик предложит способ извести гейзеров или расскажет о награде Гейзериха. Учитывая то, как враги от нас попрятались, вряд ли там что-то опасное. На пороге моего номера стоял сутулый 50-летний бородач с высоким лбом и залысинами. «Питер Франк», — представился он и замолчал. «Друид-целитель Лесгафт». Я припомнил, как маркеры гнобили друида. «Чем обязан?» — зевая, спросил я. «Еще один маркер, решивший плюнуть на гордость и попроситься к нам в рейд? Тоже хотите к нам?» «Нет-нет, что вы!» — несколько испуганно затряс бородой Лесгафт. «Не смею даже просить о таком. Ладно, заходите». Лесгафт поделился тем, что услышал от гейзеров до того, как они обратили его в бегство. И информация стоила того, чтобы уделить время друиду. «Гейзерих вчера стал лучшим, но вы это знаете». Бородач говорил робко, хотя годился мне в деды. «Он не потратил свою награду сегодня, но активирует ее завтра. Чтобы добить тех, кто остался с ним? К нам-то он никак не попадет, так что пусть делает, что хочет». «Нет-нет», — перебил Лесгафт. «Вы в опасности. Гейзерих получил что-то такое, что позволит ему расправиться со всеми вами. Мне не говорили, что, но единственная причина, по которой он не использовал награду сегодня, в том, что они думали, как сделать это эффективнее. И придумали, они собираются убить всех неписей окаянной бреши, принести в жертву. Почему вы думаете, что это опасно для нас? И как вы узнали, если сбежали от них? Видели бы вы самодовольную хмылку Гейзериха?» Горько воскликнул Лесгафт. «Он уверен, что завтра игры для всех вас закончатся. А узнал просто, подслушал. В форме пантеры я могу очень эффективно использовать скрытность». Лесгафт ушел, а я еще долго ворочался. Вроде и день прошел успешно, а на душе было неспокойно.